Глава 11. Пока мой мозг судорожно соображал, что делать, а сердце колотилось как бешеное, ситуацию спасал забитый едой рот. Он оправдывал мое молчание, и это давало небольшую отсрочку. «Понимаешь ли, Влад, этот браслет – мой самый большой секрет», – ответила я и наигранно, придавая лицу серьезный вид, загадочно покрутила цепочку на запястье. «Если дам его тебе в руки, ты раскроешь все мои тайны», — сказала я чистую правду и рассмеялась. Влад скептически поморщил лоб и, приняв мои слова за шутку, улыбнулся. «Таис, я не прошу изливать мне душу и рассказывать, почему он тебе так дорог. Я всего-навсего попросил его посмотреть», — сказал маг и протянул руку. «Непробиваемый. Не дам. Не хочу лишиться своих женских чар». Опять как бы пошутила я, но Арагон не убрал вытянутую руку. «Мне что, силой его снять?» Настаивает маг на своем, и в его голосе уже звучат угрожающие нотки. Раздался очередной, и на этот раз такой своевременный стук в дверь, и я, подскочив, помчалась открывать. Все сетовали на жару, и я решила принести вам лимонной воды со льдом. Позаботилась обо мне девушка, что до этого принесла мне обед. Служанка занесла в комнату запотевший графин с плавающими в воде льдинками. Но стоило ей увидеть Арагона, она, как ошпаренная, развернулась на 180 градусов и поспешила на выход. «Ты куда?» – наткнулась она на преграду в виде меня. «Простите, я все перепутала, вода не для вас. Но если вы хотите, позже принесу новую». Девушка обогнула меня и убегает. «Поставь на стол!» – раздался голос Влада. Девушка замерла на месте и неуверенно выполнила приказ. «Таис, как насчет браслета? Я жду!» – напомнил о своей просьбе маг. Вернулась за стол и подарила Владу самую обворожительную из своих улыбок. Отвлечь Влада от браслета можно, лишь предложив ему тему поинтересней. А значит, придется пустить в ход все свое женское обаяние. И вполне возможно поступиться некоторыми из принципов. От волнения пересохло в горле. И я, взявшись за ручку графина, хотела налить себе выпить. «Позвольте мне», – услужливо предложила девушка и аккуратно забрала у меня графин. Она подняла его, прицелилась, но он выскользнул из ее рук, и если бы не отменная реакция Арагона, все содержимое оказалось бы на полу. «Мы сами справимся», – отпустил маг девушку и сам наполнил мой стакан. Продумывая план действий, я, не отводя томного взгляда от Влада, поднесла прохладный напиток к губам и только собиралась сделать первый глоток, как мужчина подскочил, размахнулся и выбил стакан из моих рук. Пока я ошарашенно хлопала глазами, служанка сорвалась на бег, а Арагон ринулся за ней. Догнав ее в три шага, мужчина сжал ее шею и, явно причиняя боль, подтащил к столу. Удерживая девушку, он наполнил стакан и злобно рявкнул. «Пей! Прошу вас, господин, у меня маленький ребенок, умоляю, не оставляйте неповинного младенца без матери!» Хрипя, взмолилась служанка. И из ее покрасневших от нехватки воздуха глаз потекли слезы. Арагон потерял над собой контроль и яростно сжал горло девушки так, что у нее проступили все вены. А лицо побагровело, глаза выкатились, а руки задрожали в судорогах. «Ты убьешь ее!» – вцепилась в руку Влада. И безуспешно пытаюсь оторвать ее от шеи служанки. «Влад!» – поглаживая по плечу, позвала я мага. Арагон медленно перевел на меня взгляд, опомнился и разжал хватку. «Кто тебе приказал?» Склонившись над обмякшим телом, процедил Арагон. «Я не знаю», – замотала служанка головой. «Незнакомая женщина. За опушенным капюшоном я не видела ее лица. Принесла бутылочку и велела подлить содержимое в питье девушке, что приехала с вами». Служанка с сожалением посмотрела на меня. «Простите, я бы сама никогда, но она пригрозила, что расправится со мной, а у меня ребенок. Отец нас бросил еще до его рождения. На кого бы я его оставила?» Служанка, закрыв лицо руками, горько расплакалась. Влад присел на корточки, положил на лоб девушки ладонь и с закрытыми глазами начал читать заклинание. Служанка забыла о боли, забила ногами о пол, но ее голова, как зафиксированная, находилась неподвижной. «Она говорит правду», — сообщил маг, жестко поднял измученную служанку за волосы и потащил вслед за собой. «Таис, ты идешь с нами». Девушка хотела меня отравить, но смотреть, как она, согнувшись, еле передвигает ногами, — настоящая пытка. Вмешиваться я не стала. Может, Влад удовлетворится ее страданиями сейчас и не лишит впоследствии жизни. Влад определенно двигается в направлении зала, в котором нас принимали. Перед самыми дверьми он небрежно бросил девушку в угол и велел ей ждать здесь. Маг уверенно шагнул внутрь зала. Ему повезло. Все главные действующие лица присутствовали. Герцог с герцогиней что-то обсуждали. Медовенький мужчина, приобняв Алику, казалось, успокаивал ее. Но одно лицо меня заинтересовало куда сильнее остальных. Я скорее могла бы поверить, что увижу в этом зале Снежу, чем его. Развалившись в кресле, Крис держал в руке бокал. И как только заметил меня, чуть заметно отсалютовал. «Славийский!» Не только я заметила Криса. Я даже не удивлен. Теперь понятно, откуда веет отравой. Вполне конкретно выразился Влад. Но Крис к попытке избавиться от меня не причастен и воспринял слова Арагона как обычное оскорбление. А вот графиня побледнела. Крис усмехнулся. И, вальяжно сделав глоток, ответил: «И я рад тебя видеть, Арагон». Позади раздались шаги, и я, обернувшись, увидела, к нам присоединился Атал и стражи. Герцогиня подобрала юбку и с извиняющимся видом подошла к Владу. «Дорогой Арагон, прошу вас не горячиться. Мне известна ваша неприязнь к Славийскому, но не принять в своем доме главу рода. Поверьте, герцогиня, гостеприимство не самая большая ваша проблема», — перебил ее Влад. «Да?» — поглядывая в мою сторону, протянула леди Лайма. «Я догадываюсь, о чем речь, но уверяю вас, к вашей...» Женщина опять посмотрела на меня. «Таис, я приходила исключительно с дружественной миссией. И что бы она вам ни сказала, я могу все объяснить». «Да, потрудитесь, леди Лайма, и объясните, как в графин с водой, который ваша служанка принесла для Таис, попал яд». Если первую половину фразы Арагон сказал, глядя на герцогиню, то закончил он ее, не отрывая глаз от Криса. Женщина приложила к лбу ладонь, закатила глаза и, запрокинув голову, собралась свалиться в обморок. Но никто из присутствующих не кинулся на помощь, и ей пришлось самостоятельно, срочно прийти в себя и устоять на ногах. «А что это ты на меня так уставился?» Крис поставил бокал на стол и, покинув кресло, приближается к Владу. «Я не причастен, мне смерть девчонки ни к чему». Крис выглядел спокойным, но я его знаю. Он взбешен. Впервые в жизни он не виноват, но обвиняют именно его. «Тебе много смертей были ни к чему, и тем не менее они произошли. Арагон, в этом зле трое способны отравить. Ты?» — он показал на Влада. «Но, как я понимаю, девчонка тебе дорога, раз ты из-за нее столько шума поднял». «Я?» — Крис, положив руку на грудь, честно признался, что способен на убийство. «И она?» «Вот как вы платите за радушный прием. Обвиняете в попытке убийства», — возмущенно прошипела герцогиня. «А кого еще мне обвинять? Влад слюни по девчонке пускает. Я точно знаю, что это не моих рук дело. Остаетесь только вы. И если бы у меня было столько власти, сколько у тебя, Арагон», — герцогиня призналась бы уже через 5 минут. Напои из того графина Алику. Герцогиня, если захочет спасти дочь, будет вынуждена назвать яд, который использовала, иначе Алика не получит противоядия. Крис не изменяет себе. Такой жесткий план придумать и вслух озвучить мог только он. Влад, Славийский просто перекладывает свою вину на меня. С преданными глазами леди Лайма прильнула к Арагону и вцепилась в его руку, словно клещ. «Если бы я хотела травить девчонку, то она была бы мертва», — убедительно заявил Крис. «Я вижу. Арагон ему верит. Атал, принеси из комнаты Таис графин. Проверим теорию Славийского», — приказал Арагон, и леди Лайма в ужасе отскочила от него и, обхватив голову руками, что-то забормотала. «Нет-нет-нет, так нельзя!» — с отчаянием подумала я. И двое мужчин одновременно, угадав мои мысли, обернулись. Взгляд Влада скорее предупреждал и просил не вмешиваться. А вот Крис смотрел куда враждебнее и буквально приказывал помалкивать. Атал вернулся быстро и, поставив злополучный графин на стол, отошел в сторону. «Даже вам не позволено подвергать опасности жизнь благородной девушки», — вступился за дочь рыжеволосый мужчина. «Герцог же безмолвствовал и оставался лишь наблюдателем. Ваш страж не такая важная персона. Безусловно, попытка ее отравить — чудовищное преступление. Но расследовать его такими методами — прямое нарушение закона», — произнес настоящий отец Алики и отодвинул ее за свою спину. «Да», — поддержала его герцогиня. Вдохновившись речью любовника, она выпрямила плечи и перестала причитать. «Вы просчитались?» — начал Влад. «Предполагаю, что травить вы меня не собирались. Но так уж вышло, что я вернулся раньше и обедал вместе с Таис и вполне мог выпить из графина. А это означает, что данное преступление попадает под попытку убийства члена императорской семьи. И значит, любые методы и средства допустимы и с точки зрения закона оправданы. Алика, не вздумай пить, даже если прикажут. Поняла?» — обратилась она к дочери и перевела взгляд на Арагона. «Не станете же вы ей насильно воду в рот заливать?» Трясясь от страха и бессилия, выплюнула герцогиня. «Я залью кому угодно, в любое отверстие. Хоть что!» — хохотнул Крис, и меня передернуло от омерзения. Он получает удовольствие от ситуации, не скрывает этого и, более того, выставляет на показ. Крис с улыбкой на лице взял графин со стола и специально, медленно подошел к прячущейся за спиной отца Алике. «Влад, умоляю, останови его. Я же жива!» — шепотом попросила я мага, но меня проигнорировали. Крис вырвал Алику из рук отца и сначала предложил ей выпить добровольно. Когда девушка помотала головой, он с силой, пальцами, надавил ей на щеки, и рот бедняжки открылся сам. «Влад!» – прошептала я. Маг мне не ответил, и я ринулась Алике на помощь. «Стойте!» — вымученно крикнула герцогиня, и я притормозила. «В графине яд змеи Калигы, перемешанной со слюной Ютка», — выдохнув, призналась она. И Крис присвистнул. «А вы коварная женщина. Арагон, если бы твоя девчонка его выпила, то без симптомов прожила бы еще месяца два, может, три. А когда внезапно сие прелестное существо не проснулось бы утром, никто и не вспомнил бы о поездке, и яд бы не обнаружили». «Да», — протянул Славийский, — «ну и мамаша у вас, девушка». В очередной раз позабавился Крис и отпустил Алику. Атал и двое стражников встали по бокам герцогини. А пока Арагон сообщал герцогу и Алике, что дальнейшую судьбу леди Лаймы решит император, Крис незаметно отделился от них и, как бы невзначай, подошел ко мне. «Ты почему, мерзавка, на связь не выходишь, а? Если не выхожу, значит, не могу. И вообще, Ты зачем приехал? Хочешь, чтобы мы оба погорели?» Не спуская глаз с Арагона, зашипела я на Криса. «Слухи разные поползли. Вот я и решил лично убедиться в их правдивости». Крис как специально шагнул в бок, и теперь наши плечи прикасаются друг к другу. «Отойди!» «Насколько это возможно?» Шепотом прикрикнула я на Криса и отодвинулась. «Какие еще слухи?» «Поговаривают, у Арагона в замке появилась девица, что вертит им как хочет». «Чушь?» «Нет!» Протянул Крис и кивнул на Влада. «Смотри, как он на герцогиню взъелся. Она жена главы рода, а ты всего лишь страж? Расходный материал. Молодец, девочка!» «Ну, если я молодец, зачем ты здесь?» Маска веселого гада слетела, и Крис совершенно серьезно произнес. «Убедиться, что твоя голова на месте. У тебя недостаточно опыта, чтобы охмурить мужчину и при этом не влюбиться самой. Надеюсь, ты с ним не спишь? Я же не дура!» «У-у, какой свирепый!» Арагон кинул на нас взгляд, и Крис раззадорился. «Только представь его лицо, когда он все узнает. Ради такого стоит жить. Позлим Арагончика, а?» Глаза Криса блеснули. Пыталась отскочить, но было поздно. По залу раздался отчетливый шлепок по моей попе. Влад выкрикнул ругательство, чуть присел, вытянул руку. Из его ладони вышла светящаяся ярко-голубым светом энергетическая струя. Она ударила Криса в грудь и отшвырнула в конец зала. Все-таки Крис больной. Он хохотал и корчился от удара одновременно. «А эта курица тебе хотела свою дочь втюхать!» Еле выговаривая слова, ликовал Крис. «Теперь мне известно твое слабое место. Влад, будь начеку!» Новая голубая волна полетела в Криса, подняла его, с невероятной силой впечатала в стену, и Славийский, потеряв сознание, рухнул на пол. Влад приказал всем оставаться на своих местах и ждать его возвращения. А сам, подхватив меня под руку, вывел из зала. У дверей на полу, поджав под себя ноги, зареванная служанка ждала своей участи. Надеялась, что маг пройдет мимо, и на этом злоключение девушки закончится, но нет, он про нее не забыл. И остановился. Хватит с нее. Пусть растит ребенка. Ее шантажом заставили. Она не виновата. Попросила я и поглаживаю Влада по плечу. Заметила. Мои поглаживания успокаивают мага. И он становится мягче. Всегда есть выбор. Она могла прийти ко мне. Все рассказать. Я бы защитил и ее, и ребенка. Также мог поступить и мальчик, которого ты так отчаянно защищала от кнута. Но нет. Они лучше станут воровать, убивать. А когда их поймают на преступлении, лить слезы раскаяния. Зло выплюнул Арагон, глядя на ревущую девушку. Ты прав абсолютно, я не спорю, но не наказывай ее. Жить с мыслью, что ребенок остался без матери, и я к этому, даже если косвенно, но причастна, невыносимо. Пожалуйста, Влад. Не для нее, для меня. Окажи милость. Мужчина устало выдохнул и внимательно, как впервые, посмотрел на меня. Безнаказанность и зло всегда идут рука об руку. Проведя ладонью по моей щеке, сказал Влад. Ты знаешь, кого тебе следует благодарить. Холодно он бросил служанке. И мы продолжили путь. А у меня есть выбор. Следуя за Владом, призадумалась я. Украду сосуд, добьюсь долгожданной свободы, а получу ли я жизнь, о которой мечтаю? Арагон не вынесет на общественность факт кражи его сосуда. Но что ему мешает в дальнейшем отравить мне жизнь? Обвинить в другом преступлении, объявить персоной нон-грата или попросту придушить ночью в тихом углу? А что, если воспользоваться советом Влада и попросить у него помощи? Как он отреагирует? Арагон завел меня в выделенную мне комнату. Собственноручно собрал немногочисленные вещи, взятые мной в дорогу. и пока я стояла без дела, аккуратно уложил их в дорожную сумку. «Я отправлю тебя домой через портал». «Пользовалась ими хоть раз?» – спросил Мак, и я кивнула. «Ну и славно. Знаешь, что делать?» – улыбнулся мужчина и повесил мне на плечо сумку. «Я поговорить с тобой хотела. Можно мне остаться?» До конца я еще не решилась открыться, но спросила. «Дома поговорим», – бескомпромиссно заявил Мак и, положив на пол кристаллик, открыл для меня портал. «А, собственно, чего я боюсь? Сосуд у Арагона в целости и сохранности. По сути, единственное мое прегрешение перед Владом, что притворилась другой личностью и не сказала, кто я. Но, как мне кажется, этот пустяк он простит». Сомнения отпали, и я отступила на шаг назад.